Глава 17. Сегодня второй пары у нас нет. Преподаватель на какой-то конференции. Поэтому, просидев почти час в читалке, я иду в буфет. Пересекаю холл и сворачиваю в правый коридор. «Куда прешь, убогая?» — кричит мне в лицо невесть откуда взявшаяся Нечаева. В момент нашего столкновения она как раз пила воду из пластиковой бутылки, а теперь она стекает по ее лицу и капает на объемный бюст, прямо в ложбинку декольте. Я, даже не подумав извиниться, обхожу ее сбоку и продолжаю свой путь в буфет. Это первый раз после того случая, когда она со мной заговорила. До этого усердно делала вид, что я пустое место. «Сука!» Слышу за спиной шипение. «Сама такая», — отвечаю мысленно. Обедаю в столовке картофельной пюрешкой с гуляшом, а после третьей пары решаю сразу ехать на работу. В квартиру Греховцева. «Ничего, если я сейчас убрать в квартире приеду». Пишу ему сообщение. «Приезжай». Я уже посмотрела в навигаторе, как туда ехать. От остановки у универа можно добраться без пересадок. В итоге, через 20 минут я уже на месте. Вежливо поздоровавшись с охранником у шлагбаума, объясняю, к кому и зачем я приехала. Тот, недоуменно глядя на меня с высоты своего роста, лишь безразлично пожимает плечами. Зайдя в подъезд, если можно его так назвать, дома Германа, повторяю тот же монолог уже для консьержа. «Герман Дмитриевич предупреждал, что вы придете», — отвечают мне. «А он дома?» «Нет, обычно его не бывает дома, когда приходит обслуживающий персонал». «Ясно». Представил меня как обслугу. Обижаться и дуться смысла нет, потому что обслугой я и являюсь. Сама согласилась. За хорошие, между прочим, деньги. Решительно потушив появившееся в груди жжение, поднимаюсь на лифте на 16-й этаж и захожу в квартиру. Нужно сделать все очень быстро, пока он не вернулся. Только беда в том, что вчера я даже не спросила, что именно мыть и где взять для этого принадлежности. Вероятно, в ванной. Открываю наугад дверь и жму на клавишу освещения. «Мать моя женщина!» Застыв на пороге с открытым ртом, в восхищении смотрю на сияние глянцевого кафеля и стекла. «И вот это я должна мыть?» Огромная белоснежная ванна без ножек, зеркало во всю стену и отдельная комната, отделанная матовым стеклом, наверное, душевая. Да это все вместе взятое выглядит как фешенебельный номер люкс, вступить в который я робею. Мой внешний вид никак не гармонирует с интерьером этого храма чистоты. Более того, мне кажется, что унитаз Германа оскорбится, если я начну его чистить, потому что выгляжу откровенно хуже унитазного ёршика в подставке из хрусталя. «Ладно», — бормочу себе под нос. «Чем раньше начну, тем быстрее закончу». Ступаю на теплый пол и принимаюсь искать бытовую химию и тряпки. Один за другим открываю шкафчики, но ничего подобного не нахожу. В них все, что угодно, но не то, что нужно мне. Прохожу в кухню и продолжаю поиски там. Снова безрезультатно. Что делать? Обойдя квартиру еще раз, решаю написать Греховцеву. Выхожу в прихожую и сталкиваюсь с ним нос к носу. От неожиданности ощутимо колет в груди. «Я не слышала, как ты вошел». Он молча разувается и снимает черную куртку. «У тебя есть чем мыть?» «В смысле?» «Ну, тряпки, ведра, порошок». «Наверное, нет», — отвечает, немного подумав. «И как я должна убираться?» «Я не подумал об этом». «Не подумал он». Сложив руки на груди, смотрю на него со всем недовольством. «А ему хоть бы что». Взъерошив волосы на затылке, проходит мимо, касаясь меня локтем. «Я что, зря приехала?» «Почему зря? Приготовь мне кофе». «Я тебе не служанка», — отвечаю с вызовом. «А кто?» «Придурок. Во-первых, я не умею пользоваться кофемашиной. А во-вторых, я не служанка». «Иди сюда», — зовет он из кухни. Иду на зов и останавливаюсь в дверном проеме. Герман наливает в чайник воду из-под крана и, включив его, спрашивает. «Чай или кофе?» «Ни то, ни другое. На работе не ем и не пью». «Как хочешь». Проговаривает нейтральным тоном и достает из шкафа под раковиной белую вискозную салфетку. «Иди пыль вытирай». Я порывисто к нему подхожу и, протянув руку, хватаю тряпку. Дергаю ее на себя, но Герман не отпускает. «Что за...» Вскидываю взгляд и оказываюсь пойманной в зрительную ловушку. Он снова это делает. Смотрит так, словно расщепляет на атомы. Меня мгновенно парализует. Умом понимаю, что выказываю перед ним свою слабость, а сил отвести глаз найти не могу. Герман, будто очнувшись, несколько раз быстро моргает и размыкает пальцы. «Иди», — произносит одними губами. И меня как будто ветром сдувает. Вылетаю из кухни и жадно затягиваюсь воздухом. Этот гад точно владеет гипнозом. Каждый раз, когда он так смотрит на меня, я превращаюсь в инфузорию-туфельку. Намочив тряпку, прохожу в гостиную. Начинаю протирать все поверхности, включая подоконники, и не нахожу даже намека на пыль. Нигде, ни вдоль плинтуса, ни под диваном. Складывается ощущение, что кто-то здесь помыл прямо перед моим приходом. Или Греховцев настолько ужасен, что даже пылинки боятся залетать в его квартиру. Сама себе улыбаюсь. Ну ладно, будем справедливы. Не настолько он отвратителен и не самый плохой человек из всех, кого я знаю. Даже мой родной дед в разы хуже. Но то, что он самый странный из всех моих знакомых, это факт. Его слова и поступки не поддаются никакой логике. Сегодня он втаптывает тебя в грязь, а завтра среди ночи летит спасать. Сегодня целует, а завтра заставляет чистить свой унитаз. Напиши список того, что нужно купить для уборки. Я оформлю доставку. Заставая меня врасплох, разносится над ухом. «Зачем так подкрадываться?» Взвизгиваю я. «У тебя проблемы со слухом. Ты проверялась?» Спокойно глядя на меня, сидящую на корточках у его ног, отпивает из чашки чай. «У меня все в порядке, а тебе нужно повесить колокольчик на шею». Греховцев отходит от меня и, усевшись в кресле, закидывает ногу на ногу. «Он что, собрался наблюдать, как бессмысленно ее ложу тряпкой по полу?» «Продолжай». Меж тем велит он. «Я здесь уже все помыла». Поднимаюсь на ноги с намерением выйти из комнаты. Ползать перед ним на коленях он меня не заставит, даже под дулом автомата. Решительно иду мимо его кресла и чувствую захват на запястье. Это прикосновение прошивает током до ключицы. «Пусти!» «У тебя секс был уже?» Я, отказываясь верить услышанному, просто немею. Глядя на его руку, удерживающую мою ладонь, с ужасом чувствую, как растекается по лицу жар, переходит на шею и спускается к груди. Сердце, рискуя взорваться, бьется в припадке.